он выделывал, подлец. Выворачивал ноги так, выворачивал этак, шел, тряс огузкой, подкидывал тяжелый зад, а то вдруг так начинал вколачивать дробаря, что земля вздрагивала. Зрители то хохотали, то стояли молча, пораженные легкостью и силой, с какой этот огромный парень разделывает Комаринского. Мишка с маху кидался в присядку и, взявшись за бока, смешно плавал по кругу, далеко выкидывая длинные ноги. Но вдруг он вырастал в большую крылатую птицу и стремительно летал с конца на конец широкой площадки, а то вдруг останавливался и начинал нахлопывать ладонями себя по коленям, по груди, по животу, по голенищам, по земле, сидя. В заключение Мишка встал на руки и под восторженный рев публики прошелся так по всему кругу. Это был плясун ухватистый, природный, опасный соперник. Пашка понимал это. Он вышел на круг, дождался, когда шум стих, кокетливо поднял руку, заказал скромненько подгорную. Едва балалаишник притронулся к струнам, Пашку как ветром сдернул с места и закрутило-завертело. Потом он вылетел из вихря и пошел с припевом. Как за речкой речию целовал не знаю чью, думал, в кофте розовой, а это пень березовый. Пашка хорошо пел, не кривлялся, секрет сдержанности был знаком ему. Для начала огорошил всех, потом пошел работать спокойно, с чувством. Смотреть на него было приятно. Частушек он знал много. «Я мотанечку свою работать не заставлю. Маньчжурию поеду, дома не оставлю». Ловко получалось у Пашки. Поет, не пляшет, а только шевелит плечами. Кончил петь, замелькали быстрые ноги. Ухватистый, дерзкий. С крыши капли капели, нас побить, побить хотели. С крыши целая вода, не побить нас никогда. Под конец Пашка завернул такую частушку, что девки шарахнулись в сторону, а мужики одобрительно загоготали. Стали судить, кто переплясал. Трудно это дело. Пришлые доказывали, что Мишка, Поповы, Байкаловы, Колокольниковы и особенно Яша Горячий отстаивали своего. «А что, Мишка? Что ваш Мишка?» — кричал Яша, налезая на кого-то распахнутой грудью. Его зато и прозвали Горячим, что зиму и лето рубаха его была расстегнута чуть не до пупа. «Что, Мишка? Подоптался как бы на кругу и все. Так я сам умею. Спробуй. Че зря вякать-то? Ты спробуй». В другом месте уже легонько подталкивали друг друга. «Тетеря, иди своей бабушке докажи». «Ты не толкайся, ты не толкайся, как толкану! Оху его, Яша, чтоб колокольный звон пошел! Шантропа, голь перекатная! Катись отсюда, мурло! Ну-ка, ну-ка, что ты рубаху рвешь? Ромка, подержи балалайку!» Могла завязаться нешуточная потасовка, но мешался Федя Байкалов. «Э, брысь, кто тут?» Он легко раскидал в разные стороны не в меру ретивых поклонников искусства, и те успокоились. «Да обои не черти здорово пляшут!» — воскликнул кто-то. Это приветствовали смехом. Уладилось. Снова началась пляска, как ни в чем не бывало. Опять тренькала балалайка, плясали девки парами с припевом, сменяя друг друга. Кузьма вздрогнул, когда во второй паре увидел Клавдию. Клавдия плясала, вольно раскинув руки, ладонями кверху, очень красиво. Ноги мелькали, выстукивая частую дробь. Голова гордо и смело откинута, огневая, броская. «Молодец!» — похвалил Кузьма. «Моя жена! Кабы знала, перезнала, где мы замужем бывать, подсобила бы свекровушке капусту поливать!» — спела Клавдия и обожгла мужа влюбленным взглядом. Некоторые оглянулись на Кузьму. «Это она зря», — смущенно подумал Кузьма, незаметно отступая назад. Ушел в балаган и оттуда стал слушать песни и перепляс. «Здорово дают, молодцы!» Но драка, оказывается, может завариться очень даже просто. Разошлись поздно. Кузьма нашел в одном из балаганов Федю, прилег рядом, хотелось поговорить. «Здорово ты их давеча!» Негромко с восхищением сказал Кузьма, трогая сквозь рубашку железные бицепсы Феди. «Одного не понимаю, Федор, как они могли тебя тогда избить? Макар-то?» Федя